Договоренность. Уолтербери хорошо известно, это достойное слово, которым Портеньо пользуется для обозначения взятки или отступного. Договоренность. Окей. Она заговорила деловым тоном, но в ее голубых глазах загорелся огонек, от которого Уолтербери стало немного не по себе. Она положила локти на стол и тихо произнесла: «Я заплачу вам 200 тысяч долларов, чтобы вы написали для меня полный текст книги. Деньги, конечно, будут положены на депозит в любом банке по вашему выбору. Приличные банки есть в Уругвае, где очень хорошие законы о тайне банковского вклада. 200 тысяч, а? Не так плохо. И вам не нужно будет платить налоги. Их договоренность будет сводиться к следующему. Они будут встречаться через каждые 3 дня и обсуждать развертывание сюжета и персонажей. Между встречами Уотербери будет писать очередную порцию текста, страница 20. Приблизительно через 1,5 месяца будет готова черновая редакция книги, и он получит 1/3 гонорара. После этого он может оставаться в Буэнос-Айресе или вернуться домой и доводить до ума оставшуюся часть рукописи. По одобрении книги издательством он получит оставшуюся большую часть гонорара. Тереза Кастекс будет значиться на обложке в качестве соавтора. «Можно мелким шрифтом, — говорит она, — или даже совместно, Роберт Уотербери, совместно с Терезой Кастекс. 200 тысяч долларов плюс все, что он получит от издательства. Вы обсудили это с Пабло? Конечно, — отвечает она, — он думает, что это чудесная идея. Знаете что, приходите завтра к нам на ланч, и мы можем начать. Когда вы приедете, я уже подготовлю для вас контракт». Сеньора заметила, что он колеблется, и, конечно, 10 тысяч долларов аванса. Афина поставила чашку. Минутку, Фабиан. А что все это время делала жена Роберта? Она ничего мне не говорила о Терезе Кастекс или 200 тысячах долларов. Если жена Уотербери так отчаянно нуждается в деньгах, то трудно себе представить, чтобы он не переслал ей часть этих 10 тысяч или хотя бы не сообщил о них. Фабиан вальяжно протянул. По этому поводу я могу только догадываться. Это самое слабое звено сценария. Возможно, сеньор Уотербери стыдился нового поворота своей карьеры. Или, может быть, не хотел говорить о своих отношениях с сеньорой Кастекс и всех малопочтенных последствиях, которые могли только прийти в голову. Афина, можно без всякого преувеличения сказать, что многие женатые мужчины предпочитают держать в тайне свои отношения с другими женщинами, даже те, которые носят совершенно безобидный характер. Фабиан сделал игривую гримасу. Таким способом они сохраняют возможность со временем превратить их в вовсе не безобидные. Фортунато прижал руку к виску и прорычал: «Хватит, Ромео! Что за представление о нашей конторе ты создаешь?» Фабиан вздохнул и сказал Афине: «Комиссар Фортунато — человек строгих моральных правил. Когда Фортунато поступил на службу, все было правильно. Долг превыше всего. А теперь... боюсь, мы чуточку распустились». У Афины истощилось терпение. «Фабиан, я здесь по поводу убийства. Меня не устраивает эта лирика. Мне нужно что-нибудь поконкретнее». Фабиан неловко заерзал на стуле. «Записи телефонных разговоров, любимая, я потом покажу вам в деталях все телефонные звонки, сделанные в особняк Кастексов из отеля «Сан-Антонио». Мы их на время сохранили». Она наклонилась к столу и с плохо скрываемым раздражением оборвала его. «Мы?» Она бросила взгляд на комиссара. «Вы говорите, что это обнаружилось во время следствия, и никто мне ничего не сказал. Пожалуйста, не вините комиссара Фортунато. Мы считали, что лучше создать впечатление, будто его расследование заходит в тупик, и таким образом получали возможность глубже разобраться в том, что произошло. И проявленная комиссаром энергия заставила нас шевелиться быстрее, чем мы рассчитывали». «Кто такие мы? Это кто, вы и комиссар? Вы и ваш двоюродный брат? Вы и какой-нибудь воображаемый голливудский продюсер?» «Я могу сказать вам только, что велось параллельное расследование, и его вело другое подразделение сил безопасности. Некто масштабы Пеллегрини вызывает интерес в самых высоких кругах. К сожалению, я не имею права раскрывать больше, чем я сказал». У Афины гневно сверкали глаза. И Фортунато постарался не смотреть на нее, чтобы скрыть собственную растерянность. Он почувствовал, как в висках застучала кровь, когда он услышал последние слова Фабиана. Если разведывательные службы расследуют связь между Пеллегрини и Бонаеренсе, то у Бианко руки коротки защитить кого-нибудь. В этом случае возникает вопрос, кого поддерживает разведка, Пеллегрини или его врагов. С другой стороны, не исключено, что Фабиан работает на федералов. И в этой ситуации у Бианко хватит влияния, чтобы Богусо остался убийцей, если все будет тихо. Он подумал о фразе, брошенной Фабианом: «Сидите тихо, комиссо, и ураган промчится мимо». Да, амиго, как промчался над Уотербери. Афина откинулась на спинку стула и неподвижно уставилась в противоположную стену. В конце концов, она, по-видимому, справилась с охватившим ее гневом. «Продолжайте», — повелительным тоном проговорила она. Инспектор пожал плечами и поднял брови на комиссара, как будто говоря: «Таковы женщины, верно?» «Итак, сеньор Уоттербери начинает регулярно посещать особняк Кастексов, всякий раз надевая свой прекрасный новый костюм. В дневное время хозяин редко бывает дома. Два писателя встречаются в кабинете на верхнем этаже, и сеньора де Пеллегрини излагает ему свой эпос, который, как она решила, послужит возвращению Уоттербери к славе. Это история женщины, очень богатой и образованной, которая выросла во французских пансионах и величественных особняках в Буэнос-Айресе. Женщина счастлива, она обожает Францию, любит пить анисовый ликер в уличных ресторанчиках, рассуждать о литературе и искусстве с интеллектуалами и артистами, которые прислушивались к ее мнению. Она испытала радостные волнения майского восстания 68 года в объятиях молодого социалиста. В этой части, — говорит Тереза, — я думаю, нам нужно вставить несколько сцен, когда эта женщина и социалист занимаются любовью. Это чтобы символизировать царившее в те дни во всем чувство свободы. Я бы представила их на кровати с чугунными шарами и портретом Че Гевары на заднем плане. У нее теплеет взгляд, и она шевелит ногами. Женщина сидит на нем, и он ее ласкает. Уоттербери прерывает ее. Давайте, Тереза, займемся деталями позже. Она продолжает. Но этому роману не было суждено продолжаться долго. Ее отец не одобрял ее поведение и грубо срезал ей содержание. Дабы не служить яблоком раздора в семье, храбрая молодая женщина оставляет любовника его возлюбленным рабочим и возвращается домой в Буэнос-Айрес. Ее расчувствовавшийся папаша сожалеет о своем деспотическом поведении и снимает ей квартиру по соседству с кладбищем Ля Реколетта, где она может из окна лицезреть а липоватых ангелов фамильного склепа. Это был 70-й год. Аргентина, как босоногая на горячей сковородке, плясала между гражданскими и военными правительствами. Мечте аргентинских левых не хватало жизнерадостности их французских товарищей. Подрывные элементы начали грабить и красть людей, и молодая женщина представляла собой привлекательную добычу. И все-таки она связалась с членом революционной рабочей партии, миловидным молодым инженером из прекрасной семьи, который разрывался между законопослушным миром и своими товарищами из Народной революционной армии. «Если хотите, можете добавить здесь побольше секса», — говорит Тереза, — «чтобы показать молодое пламя. Это такую метафору политических страстей». Она улыбается и понижает голос. «Например, они в лифте, и в момент вдохновения она расстегивает молнию на его брюках и вынимает пенис». Он залезает ей под блузку и теплыми, ласковыми пальцами гладит ей груди. Описывая сцену в лифте, сеньора широко открытыми глазами смотрит в глаза Уоттербери, и писатель чувствует, как у него начинает пылать лицо. Тереза Кастекс, конечно, несколько жестковата, но в известной сексуальной привлекательности ей не откажешь. И они практически одни в громадном доме, со всеми его закрытыми дверями и просторными тихими залами. В голове Уоттербери крутятся мысли о массе открывающихся возможностей, а ручка в руке кладет строчку за строчкой в его записной книжке. Сцена в лифте заканчивается взрывом обоюдного удовольствия, и Тереза Кастекс на мгновение погружается в состояние ностальгического блаженства. Затем она дотрагивается до руки Уоттербери и говорит: «Надеюсь, я не шокировала вас, Роберт. Ведь мы же оба взрослые люди, нет?» «Ладно». В один прекрасный день юноша перестал приходить, и женщина так и не узнала, почему. Возможно, он перешел на нелегальное положение или должен был бежать из страны. Он не отвечал на телефонные звонки и нигде не появлялся. Женщина очень грустила. Позже, когда стали известны все преступления диктатуры, она увидела его имя в списках пропавших. «Это трагическая часть», — поясняет сеньора. Женщина лила по нему слезы, но на одной веселой вечеринке встретила молодого человека из Кордовы. Он молод, красив, у него пронзительные голубые глаза, уверенный голос, и он с самого начала овладел ее вниманием. Можете назвать его Марио. Марио работал в одной американской компании, торговал дорогими компьютерными системами и обладал бесценным для продавца даром «нравиться людям». Его слова всегда звучали искренне, и он знал, когда смеяться, а когда помалкивать в тряпочку. Хорошо отдавая себе отчет в том, что завоевать эту очень желанную женщину можно, лишь снискав расположение ее отца, Марио покоряет старика своей харизмой и неизменной учтивостью. Человек с большими задатками, Марио быстро вырос в своей компании, они полюбили друг друга, и в бальном зале Альвеат Палас была сыграна великолепная свадьба.